да свершится воля твоя». «Безусловно, нет», — пробормотал герцог, пораженный холодной отповедью монаха. «Турецкому вопросу», — невозмутимо продолжал отец Жозеф, «мог придать движение и силу один лишь Пьер Кукан де Кукан, в свое время первый советник султана. Но Господь, распаляясь гневом на грехи европейцев, не признал нас достойными такой милости предпринять святое дело искупления и разрушил благочестивые усилия Пьера». Имя Пьера де Кукана, одно время известного под именем Паши Абдуллы, учености Его Величества Султана, вам, надеюсь, известно. Герцог стал припоминать. Пьер, как дальше, простите, де Кукан? «Это имя мне незнакомо», — сказал герцог, «но о Паше Абдулле я в свое время многое слыхал. Что с ним произошло?» «Он исчез. Наша эпоха, пускай кровавая и жестокая, слишком тесна для человека его формата. Я твердо надеюсь, что он еще жив, и молю Бога, чтобы он вернулся и вмешался в историю, как он делал и прежде, ибо если так случится, то это будет для меня явственным знамением, что деяние, сотрясающее человечество, начинает подниматься над недостойной и бессмысленной мышиной вознёй, в какой оно увязло. Если вам так важна судьба этого Пьера де Кукана, я охотно поищу его», — сказал герцог. «Но не будем отвлекаться. Вы сказали, досточтимый отче, что в данных обстоятельствах заниматься идеей войны против турок — грех. Однако, простите мне это, в пункте греха я не так щепетилен, как вы, и потому, да будет мне позволено употребить ваше выражение, я буду лелеять эту мысль и впредь, тем паче, что она оправдает мой другой, действительный грех, а именно создание огромной армии, до того огромной, что я теперь не могу распустить ее, не наводнив Европу люмпинами и грабителями, в которых превратятся мои наемники, едва перестав быть солдатами. Да, весьма возможно, что армию мою нельзя распустить, но зачем мне ее распускать, если, добившись конечной победы здесь, я могу повернуть ее на восток против турок? «Повернуть на восток», — тихо повторил отец Жозеф, «под командованием победоносного Габсбурга». «Под моим командованием», — возразил герцог, «в тесном взаимодействии с правительством Его Величества Короля Франции». В тот же вечер своей меммингенской резиденции Вальштейн дал в честь французской делегации великолепный ужин из 32 перемен. Отец Жозеф не принял в нем участия, наложив на себя строгий пост во искупление греха изнеженности, совершенного им, когда он путешествовал в карете. А на следующее утро французы покинули Мемминген. Добравшись до Регенсбурга, отец Жозеф первым делом посетил заядлого противника Вальштейна, курфюрста Баварии, герцога Максимилиана, у которого провел несколько часов в строго секретной беседе. Монах намекнул, что его начальник, кардинал Ришелье, не возражал бы, если б герцог Максимилиан ссадил с трона Габсбурга и сам надел бы на себя императорскую корону. Его преосвященство готовы были бы даже подсобить ему в этом деле, склонив католических курфюрстов выбрать императором баварского герцога. Это могло бы гладко и элегантно положить конец традиционной вражде между французским правительством и Габсбургами. Последних просто сметут, и все тут. Но прежде чем это сделать...